Вот хотя бы самое простое. Если сидящий человек медленно реагирует на реплику, не сразу отвечает на вопрос, он производит не лучшее впечатление, выглядит тугодумом. А Сталин, прохаживаясь, набивая или раскуривая трубку, был вроде бы занят делом, имел время, хоть и короткое, но очень важное время для обдумывания и принятия решений, часто весьма ответственных. Или еще. Никто из собеседников не мог отвернуться от Сталина. Он видел, когда было нужно, их реакцию, выражение глаз, лиц, улавливал все оттенки от радости до испуга. А сам, если был потрясен, удивлен или раздражен какой-то новостью, имел возможность пройти по ковру спиной к собравшимся, успокоиться, взять себя в руки. Поэтому и являл в конечном счете образец выдержки и хладнокровия. Ну и вообще он привык быть центром притяжения, центром влияния. Ему нравилось, чтобы головы поворачивались за ним, как шляпки подсолнухов за солнцем. Однажды он сказал мне, что чувствует себя маятником, движущим стрелки часов. Я не стал противоречить. Сравнение не совсем точное, но оно выражает непосредственные ощущения Иосифа Виссарионовича. А я мысленно сравнивал его с постоянно сжатой пружиной, которая крепко и беспрерывно давит на все окружающие механизмы, большие и малые, заставляя их вращаться, передавая движение все дальше и дальше. Величайший запас энергии требовался для того, чтобы производить подобные действия, сказывающиеся по всей огромной стране на протяжении многих лет. Вообще, к концу 30-х годов сложились основные привычки и правила Сталина, которые сохранились потом до конца его жизни. Он, например, овладел мастерством говорить обо всем ровным голосом, не выдавая своих эмоций. Об уборке урожая, о смертной казни, о передовиках производства. Все одинаково, глуховато, негромко, с большими паузами посреди фраз, заставлявшими слушателя напрягаться, томясь беспокойством, а что дальше. Случалось, что после таких пауз Иосиф Виссарионович ошарашивал человека совершенно неожиданным выводом. Иногда Сталин погружался вдруг в какое-то полузабытье, в полусонное состояние. Сидел расслабленный, с потускневшими глазами, не двигая ни одним мускулом. В такие минуты все его внутренние силы сосредотачивались на осмысливании чего-то очень важного, на обдумывание вариантов, последствий того или иного решения. Присутствие мое или Власика ему не мешало. А мы делали вид, что ничего не замечаем, вели себя как обычно, только меньше разговаривали, да к Сталину с вопросами не обращались. Чаще всего Иосиф Виссарионович выплывал из такого состояния несколько вялым, но в хорошем настроении, удовлетворенным. Иногда разбитым и мрачным. С середины 30-х годов появился у Иосифа Виссарионовича своеобразный, только ему присущий, жест. Давая понять, что разговор окончен, он чуть вскидывал согнутую в локте руку, ладонь не выше плеча. Это движение имело двойной смысл – отпускающий и благословляющий. Сталин показывал, что собеседник свободен и что желает ему удачи. Человек, получивший такое пастырское напутствие, мог считать, что им довольны, ему доверяют, на него возлагают надежды. Только лишь в таком случае позволял себе Сталин этот необычный, полураскованный жест, радовавший и вдохновлявший людей не меньше, чем добрые слова. Очень любил Иосиф Виссарионович прогулки на свежем воздухе. Только возможностей для этого было очень мало, мешала занятость. Но иногда нам удавалось выкроить время.